Глава 7. С чистого листа. Мира положила письма обратно в коробку и замотала ее бечевкой. Я подумал о том, что хозяйка квартиры могла бы избавиться от корреспонденции, но предпочла хранить ее, пусть и в обувной коробке. Женщина погладила крышку дрогнувшими пальцами, встрепенулась, бросила на меня затравленный взгляд, словно я застал ее за чем-то неприличным. «Это мерзость!» — глухо проговорила Мира и затопала в коридор. Послышался звук отпираемого замка, а затем скрип дверцы. Очевидно, женщина предпочитала прятать мерзость в запираемый шкаф. «То есть эти люди стали писать вам без всякой причины? Откуда они могли взять ваши данные?» Женщина презрительно фыркнула. «Все затеял Щукин, очевидно же!» «А ему это зачем?» — не понял я. Ромская на мгновение смешалась. «Он ведь просто носил вам письма», — напомнил я. «Или там было что-то еще?» «Иногда приносил мне брошюрки», — безразлично отозвалась хозяйка квартиры и дернула плечом. «Они мне, в общем-то, без надобности». Я заметил стопку журналов на подоконнике. Это было странным, учитывая, что беспорядка в комнате не было. «Позвольте?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, взял верхнюю брошюру. «Пустое это», — заявила женщина, но глаза ее странно блеснули. «Так, листаю иногда для развлечения». Развлечений на страницах издания не было. На газетной бумаге тесно друг к другу были напечатаны объявления разного толка. Тут предлагали купить одежду почивших супругов, театральные шарики, посуду времен смуты, детские коляски, картинные рамы, книги и открытки. В других разделах люди искали няни, сиделок по сходной цене, помощь в квартирных переездах, уборку жилищ после смерти родственников. Дальше шли предложения магического характера. Спиритический сеанс и скупка и продажа старинных оберегов, которые обладали магическими свойствами. Судя по предложению, спросом пользовались талисманы на любовь, удачу, прибыль и защиту от духов. На одной из страниц в двойную рамку было введено объявление о скупке старых надгробий в любом состоянии. Потом шли услуги гадалок и колдунов, как белых, так и темных. Причем сами объявления были составлены так, чтобы сенот и жандармы не смогли выдвинуть обвинения. Скорее всего, колдуны и колдуни не имели патента и не платили налоги. Шарлатанов, которые выманивали деньги у доверчивых людей среди таких потомственных специалистов и энергетов, было очень много. На последней странице жирным шрифтом выделялся заголовок «Общение», и шла приписка, что брошюра со списком адресов одиноких людей выйдет в четверг. Также предлагалось всем желающим обратиться в редакцию для размещения просьб и контактов. Хозяйка квартиры неожиданно прытко подскочила и схватила стопку журналов. Прижала их к груди и попятилась, словно пыталась спасти от меня сокровища. Потом отнесла их в угол и сгрузила на кресло. «Выбросить это все надобно!» — зло забормотала Мира. «Щукин натаскал мне макулатуры. Наверняка, чтобы чаще ходить и мучить меня письмишками от этих!» «Дайте мне пару журналов», — очень вежливо попросил я. Ромская потеряла уверенный вид. «А тебе зачем?» Склонив голову на бок и хитро прищурившись, уточнила она. «Я страсть как люблю различный антиквариат, а в этих брошюрках множество всяких вещиц, часть из которых могут быть интересными. Вы все равно собирались выбрасывать макулатуру, или я вас неправильно понял?» Женщина с тоской посмотрела на дверь, а потом заворчала. «Я вам не должна ничего отдавать. С чего бы это? И кто вы такой, чтобы я вам что-то дарил? Это мое! Мое!» «Значит, мне придется пойти в редакцию и посмотреть подшивку», словно для самого себя тихо проговорил я, но так, чтобы женщина услышала. Мира вспыхнула, буквально подпрыгнула на месте и бросила журналы на пол. А сама довольно шустро для своего возраста рванула на кухню. И я в одно мгновение догадался, что дело пахнет порохом. Щелкнул пальцами, в углу комнаты тотчас появился корявый болотный пень с горящими углями вместо глаз. От него ко мне потянулась нить силы. Вовремя. Дверь кухни распахнулась, и на пороге появилась Мира Ромская. Это было эффектно. Если бы богиня войны служила в остроге и вышла на пенсию, то она была бы именно такой. Челма сдвинулась с головы, открыв остриженный седой висок. Халат распахнулся, явив на обозрение футболку с названием Крестовского острога и надписью «Охрана». Женщина расставила ноги, чтобы сохранить равновесие, и вскинула револьвер. «Не двигайся», — процедила она. «Не хочу попортить обивку дивана!» «Сказочная отвага!» — восхитился я, и в момент, когда прогремел выстрел, передо мной материализовался воин со щитом. Боец скинул щит и принял на себя пулю и спокойно вытащил из досок кусочек расплющенного металла. Я взмахнул ладонью, и передо мной появилась хрупкая девушка в белом платье с венком из цветов на голове. Она могла бы казаться красивой, если бы не кости, проглядывающие сквозь истлевшую плоть. «Спой, милая», — приказал я, и девушка завизжала, запрокинув лицо к высокому потолку. Мира выронила револьвер, замычала, повалилась на пол и раскинула руки в стороны. Потом резко прогнулась в спине, заставив позвоночник опасно хрустнуть. В гостиной лопнуло окно. В стеклах серванта пошли трещины, в прихожей раскололось зеркало. Чашка на столе со звоном раскрошилась, и на скатерть вылился невкусный чай. «Браво!» — я несколько раз хлопнул в ладоши, и моя помощница смущенно поклонилась. «Лучшей баньши мне слышать не доводилось. Отправляйся домой». Призрачная девушка обернулась ко мне, изящно поклонилась и растворилась, возвращаясь на место силы. Я же подошел к хозяйке квартиры и поднял оружие, оценив его вес. Прочитал гравировку на стволе. От Крестовского острога Ромской Мире за безупречную работу. И пробормотал. Хоть где-то ваш талант оценили по достоинству. Прошел в угол, где кучей валялись журналы. Выбрал один из них, довольно потрепанный, с датой выпуска двухмесячной давности. На его обложке виднелась надпись «Общение одиноких и нуждающихся». Ниже шла приписка. «Достойные подданные в поисках спутника и спутницы». Как я и ожидал, в разделе «Господа» нашлись колонки с объявлениями, часть из которых были обведены красным карандашом. В разделе «Дамы» в самом конце был вырван клочок, но в единственной уцелевшей строке угадывалось имя Миры. Наклонившись, я выбрал еще несколько выпусков за четверг и быстро пролистал до дамского раздела. В каждом был вымаран один квадратик с объявлением, оставляя лишь небольшую часть, в которой угадывался текст. Я сложил все, собрав из них первоначальные. «Явись ко мне мужем, другом, товарищем, не моложе 40 лет, пусть ты бедный, обделенный, оскорбленный, несправедливым обвинением, но добрый человек. Осчастливлю, согрею твою жизнь. Готова ждать, слать почту и письма и бандероли. Одинокая, интересная. Жажду идеальной любви. Томлюсь душевным одиночеством. Анонимом не отвечу. Цель замужества. Тайну переписки гарантирую честным словом». Далее следовало уточнение, что писать стоит на почтовое отделение с доставкой по адресу. «Ясно, понятно», — пробормотал я и покосился на охущую женщину, которая пыталась подняться на ноги. Но у нее не получалось, она вновь и вновь падала на пол. Тотемный пень со странным выражением, походящим на удивление, посмотрел на Миру, а потом перевел свои красные глаза на меня, будто хотел мне о чем-то сказать. Я потянул на себя нить темной силы, она звонко отозвалась, словно гитарная струна, которую резко дернули. Немало удивленный, я подошел к Мире и наклонился. «Госпожа Ромская», — позвал я, наблюдая, как кривится лицо хозяйки квартиры. «Вы ли это?» Женщина до того дергалась, а тут замерла и рывком развернула голову, чтобы встретиться со мной глазами. «Пойдите вон из моего дома! Я жандармов позову! Жалобу напишу, звонить буду!» «Жандармов позову я», — перебил я женщину. «Жаловаться буду», — как заведенная повторяла Мирская, вращая мутными глазами. «Вас арестуют. Отвезут в острог и посадят в одну из тех тесных камер, которые вам так знакомы. Если повезет, займете узкую железную койку. Если нет, то спать будете у стены, прямо на бетонном, покрытом ветошью полу». «Я почетный работник». «Вы оболгали порядочного человека, оклеветали Щукина, но, что куда страшнее, вы стреляли в аристократа Мира, пытались убить меня из револьвера». Женщина прижала пальцы к глазам с такой силой, что суставы побледнели от напряжения. Рот ее разъявился, дыхание вырывалось из легких с хрипом. «Это не я!» — внезапно просипела Мира, стаскивая из себя челму. «Она все делала, не я!» Я отшатнулся от женщины и прищурился. Полоса ткани развернулась, явив почти лысый череп с клочками криво подстриженных волос. На коже виднелся рисунок, напоминающий зеркально отображенную руну. В это же мгновение я увидел то, что долго было скрыто от моего взгляда. Передо мной был призрак. Он бился внутри клетки живого тела и тянул ко мне свои тонкие длинные руки. «Одержимая!» — восхитился я. «Большая редкость, скажу я вам, Мира». Одержимость и правда редко встречалась. У человека одна душа, и призрак может либо аккуратно выдавить ее, заменив собой и взяв тело под свой контроль. Но это было рискованно, потому что хозяин мог запросто умереть, а в покойника вселиться бы уже не вышло. Еще дух был способен сосуществовать с душой человека в симбиозе, изредка заменяя ее и делая из носителя марионетку. Призрак разевал рот в беззвучном крике, я же внимательно рассматривал женщину. Если дух уничтожил ее душу, изгнание запросто может прикончить Миру, а убивать ее я не хотел. К моей великой удаче душа у Ромской все же была. Маленькая, неказистая, ну какая уж есть. Я довольно кивнул и поставил тотемы. Вызвал призрака пирата. Хорошо бы подстраховаться и призвать еще одного бойца, но рисковать я не хотел. Затем создал фонарь Харона, и тонкая ниточка силы потянулась к призраку. Тот жадно принялся впитывать темную энергию, я же ждал, пока она подействует. Долго ждать не пришлось. Призрак быстро опьянел и потерял чувство самосохранения. Рванулся из тела, я же бросил еще одну нить, связал его и дернул на себя, и дал команду пирату «Руби!». Миньон шагнул к призраку, взмахнул саблей и перерубил противника пополам. И тварь истаяла, растворившись в воздухе. На всякий случай я снова зажег фонарь Харона, но комната была пуста. Я довольно вздохнул, отпустил миньон и отменил тотемы. Сел в кресло и принялся ждать, пока лежавшая на полу Ромская придет в себя. Мира пришла в сознание через несколько минут. Резко и жадно вздохнула, словно вынырнула из воды. Села на полу. Растерянно провела ладонью по голове, охнула. «Какой стыд!» — простонала она и схватила было свою старую челму, а потом резко отбросила ткань прочь. «Я долго не понимал, что со мной не так. Поначалу эта тварь не высовывала свой нос и тихонько спала на самом донышке моей души. Лишь иногда давала о себе знать, и мне стало казаться, что это часть меня самой». Я протянул женщине стакан воды, и она с благодарностью его приняла. Зубы застучали о край емкости, часть жидкости пролилась на футболку. Утерев губы рукавом халата, Мира протянула мне руку, а потом опомнился и попытался ее отдернуть. Но я успел схватить ее за запястье и потянул на себя. Потом бережно обхватил за плечо и помог сесть в кресло. «Спасибо», — робко произнесла Ромская, осмотрелась. «Как же здесь странно». «Что именно?» — мягко уточнил я. «Я бы никогда не выбрал такой мебели», — пояснила женщина и вновь пригладила череп. «Это ужасно». Я подошел к шкафу и распахнул створки. На вешалках висели серые костюмы, напоминающие робы. На полках лежали стопки черных футболок и белья. На самой верхней виднелось что-то красное, и я потянул на себя сверток. В нем оказался отрез батиста алого цвета. «Я помню, как покупала это», — подала голос женщина. Долго думать я не стал и оторвал полосу шириной около полуметра. Мира забрала ткань и ловко обмотала голову, закрепив края. «Руки помнят», — произнесла она дрожащим голосом, и вдруг прижала ладони к лицу и затряслась. Мне никогда не удавалось равнодушно относиться к женским слезам, тем более таким, тихим, горьким, когда все тело вздрагивает, а душа темнеет от боли. «Прошу вас, Мира». «Украл! У меня жизнь! Шанс быть счастливой!» — произнесла женщина отрывисто между долгими судорожными вздохами. «И как теперь мне быть? Что делать?» «Жить», — сказал я, садясь на стул напротив. «Несправедливо», — Ромская покачала головой. Обрывок ткани, который женщина не заправила, качнулся за спиной, словно большое крыло бабочки. «Призрак смог забраться в вас потому, что вы ему позволили. Он не сумел бы сделать это так надолго, если бы вы не подходили друг к другу или у вас не было бы общей тайны». Прозвучало немного сурово, но я не хотел лгать. «То есть? Вы знали этого человека, не так ли?» — спросил я. Мира молчала, отвернувшись к окну. Тяжелая полосатая штора выцвела за несколько лет, которую она провела в расправленном состоянии. И хозяйка квартиры рассматривала ее с выражением отвращения. «Гри не ухаживал за мной, когда мы учились в гимназии, но, встретив мою двоюродную сестру, быстро охладел ко мне и стал увиваться за ней. А через несколько месяцев сестра потяжелела, и они поженились». «Сочувствую», — сказал я. Но Мира словно не заметила этого. «Я и вид не подавал, но каждый раз, когда видел их вместе, сердце сжималось. Однако спустя время Гринни избил сестру, и та скинула дитя». «Это печально». «Когда Гринни попал в острог, я не стал говорить о том, что знаю его, хотя мне стоило об этом сообщить начальству». «И что вы сделали? Я понимал, что все не так просто». «Отыгралась на нем как могла. Договорилась с приятелями, чтобы он попадал в карцер чаще, чем заслуживал. Я приходила к камере и смотрела, как он стоит в каменном мешке и с жадностью смотрит на крохотное окошко, забранное решеткой. Свет из него никогда не падал на бедолагу. Вскоре до самых глупых дошло, что к этому арестанту не стоит даже подходить, иначе вся камера могла остаться без ужина. Гринни сидел у стены в одиночестве и не мог даже словом ни с кем перекинуться. Когда начался бунт, он сам вышел из камеры и попросил повесить его, сделав шестым. Был такой метод воспитания. 1:5, я кивнул. «О!» — женщина грустно улыбнулась. «Вы знаете историю?» «У меня есть учителя». Когда Гриню вывели во двор, он увидел меня и все понял. Осознал, что все это время жил в аду благодаря мне. И я не могла отвести глаз от него, пока он сходил по ступеням на эшафот. Мы смотрели друг на друга, когда ему одевали петлю на шею. И когда Гринни сорвался вниз... Женщина замолчала, лишь громкое дыхание давало знать, что она борется с волнением. «Я так виноват перед ним». «Не вы заставляли его избивать беременную супругу», — возразил я. То, как женщина вздрогнула и опустила плечи, убедило, что я не прав. «Это я создала слух, что кузин нагулял дитя. Я надеялась, что Гринни бросит ее. Не думала, что он напьется и...» «Понятно», — произнес я без осуждения. «Я виновата!» — Ромская выглядела потерянной. «И вы заплатили цену, украли его жизнь и шанс быть счастливым, и он ответил вам тем же». «Значит, мы квиты!» Потрясенная простой истиной, женщина поднялась на ноги. Она подошла к окну и резким движением сорвала с карниза штору. В комнату хлынул свет. Я зажмурился и лишь спустя секунду встрепенулся. Мне показалось, что Мира сейчас выпрыгнет в окно, но я вовремя вспомнил, что этаж первый. «Только он мертв, а я жива», — выдохнул хозяйка квартиры. «Все так, но никогда не поздно начать все заново, Мира», — произнес я, — «начать жизнь с чистого листа». Она громко чихнула, а затем неожиданно рассмеялась. «Правду говорите. Мне нужно просто открыть все замки, снять колючую проволоку, исправить ошибки, которые я совершила. Жизнь только начинается». Я улыбнулся и кивнул, подтверждая ее слова.